Франция. Отель Дио де Пари. Всегда торопящаяся Фифи впереди, разрезая толпу. Я за нею. Вошли в толстые стеклянные двери старого госпиталя. Тишина и камни. Построенный в 651 году... Нет, я не ошибся на тысячу лет. Именно в 651 году епископом Парижа святым Ландри этот приют больных и увечных был перестроен в 19 веке. Но все равно остался тихим, каменным, и не верится, что в полусотни метров отсюда кипит туристами собор Нотр-Дам. Ну, то, что от него осталось. Непреклонная Фифи острой торпедой разрезает толпу. Разрезала. Я за нею. Мы вступаем в каменное и древнее. Здесь, в 1992 году, нашла себе приют вся разломленная на части любовником Наташа Медведева. И сюда я к ней приходил. Фифи знает эту историю. Может быть, потому сюда так и стремится. А я? Я, как будто это было не со мной, вхожу под каменные своды, шагая по каменным плитам. Фифи знает эту историю, но просит повторить. Ты же знаешь эту историю. Хочу, чтобы она прозвучала здесь. Она любит Наташу как героиню романа. Ну что, ушла в петь балалайку. Это у пантеона. Рю Монтаж Сан-Женеви. В этот день у балалайки был юбилей. Посему я ее и не ждал особо. Лег спать в ночи. В те времена я ложился поздно. Ну? Мы поднимаемся в царстве камня в одну из галерей. Справа стена, слева грязные стекла галереи, выходящие во внутренний двор. Под ногами исполинские, по-моему, базальтовые плиты. Вверх, высоко вверху, исполинские арки потолка. Ну? Разбудил меня в 8 утра телефонный звонок. Мсье Лимонов? Да, говорю, это я. Вам звонят из администрации Отель Дио. Ваша жена у нас. Ну же! Как застоявшаяся кобылка, Фифи в нетерпении перебирает стройными ногами в узких рваных джинсах. Признаюсь тебе, что в те времена я понятия не имела, что это за заведение, этот Отель Дио. По-французски я говорил отлично, даже писал, но к госпиталям здоровый и крепкий мужик не имел никакого отношения. Я скорее догадался, чем понял, что это госпиталь. «А где вы находитесь?» — спросил я. «Что? Вы не знаете, где находится Отель Дио? Да у Нотр-Дама же». Я надел бушлат и пошел по зимним знакомым улицам. И с большим трудом отыскал Наташу. Из палаты ее увезли на койке с колесиками на обследование и анализы. «Она внизу, в катакомбах», — сказал мне регистратор. Молодой мсье с клочками волос, торчащими во все стороны. Таков был его скальп. В этот момент вдали, там, где самодельные дощатые двери ограничивали галерею, вышел человек и замахал на нас руками и крикнул, что сюда нельзя. «Что он говорит?» — поинтересовалась Фифи. «Что, дальше нельзя?» «Ну да, вход только для сотрудников». «Эх, черт, я так хотела в катакомбы. Может, попросимся?» Он дверь закрыл на ключ. Я слышал щелк замка. «А какой месяц и года был?» «Не помню. Где-то у меня написано. Зима была. Холодно было. Я помню, воротник бушлата поднял. Выйдя из отель Дьё, попадаем из Средневековья и от Наташи в Париж. Поток туристов. Июль. Жарко». «Ну, так ты ее нашел внизу в катакомбах, и что? Как все это выглядело?» «Строение еще каменного, можно сказать, века. В хаотическом беспорядке толпились кровати на колесиках. Я вынужден был заглядывать в лица, так как многие были деформированы болезнью или же подушками, в которых лежали, укутанные. Там было не тепло. Волосы ее слиплись в кровавый колтун. Она была в полусознании, я так понимаю. На лице были еще не заклеенные раны». Через одну, самую глубокую рану, в виске было видно пульсирующую синюю вену. «Ужас!» — сказала Фифи. «Ужас! Ну и что? Она была рада тебе?» «Очень!» — она прошептала. «Я думала, ты не придешь». Я ответил. «Ну как я мог не прийти, когда такое?» «Ты не будешь меня ругать?» Мне эта фраза показалась дикой, как маленькая девочка. «Слушай», — сказала я, — «ты лучше выздоравливай». «Если выживу», — грустно прошептала она. «Врачи в регистратуре сказали, будешь жить». «Что они знают?» — заплакала она. «Ну, все же профессионалы». «Давай сменим тему», — предложил я Фифи, когда мы выбрались к Рю Сан-Жак. «Ты мне обещал показать Париж Лимонова, вот и давай». И она рванула вперед, как моторизованный тигр, время от времени прицеливаясь мобильным телефоном в понравившиеся ей объекты. Я шел за ней и думал, что в сущности Фифи — продолжение Наташки, и что всю жизнь, по сути дела, я имею связь с одной и той же женщиной, принимающей только разные обличья. Франция. Госпиталь Бога. А потом мы гуляли с ней, израненной и обильно забинтованной, рука и палец отдельно в дощечке, по каменным коридорам госпиталя Бога. И она была тихая, высокая и виноватая. Она лежала в госпитале Бога. Ее лечили после нападения. О чем мы говорили тогда, я через 30 лет, конечно же, припомнить не могу. Но разговор наш был проникновенным, нескучным и возвышенным. Она много умом своим понимала, это бестия, только страстей своих смирить не могла. Тогда я думал, что смирила. Но в России через 3 года, в 1995-м, страсти взметнулись языками пламени вверх опять. Франция. Барышня и хулиган. Рассказать вам смешную историю о том, как Фифи евреев испугалась. Тогда-то я и понял суть нашей пары. Барышня и хулиган. Дело было так. Мы решили пойти в музей Пикассо. Я сам там никогда не был, хоть и жил многие годы в окрестности, рядом, на другой стороне Рю-де-Тюрен. Музей Пикассо оказался современной хуйней, извините за выражение. Нео, поролоны, видео, графика, а самих картин Пикассо кот наплакал. То есть типичное обдиралово граждан туристов. Фифи ходила по залам и все важно фотографировала. Первый этаж я еще выдержал, а вот когда она пошла с видимым удовольствием на второй, я ей сказал: «Ты шагай, а я тут в вестибюле посижу». И уселся на уютную скамеечку рядом с солидной какой-то мадам. Мадам рассеянно скользнула по мне взглядом и успокоилась. Солидный, седовласый мужчина в очках и в пиджаке, может быть, даже профессор. А то ходят тут всякие. И мадам перевела взгляд на разбитную Фифи, решив, что это, возможно, дочь профессора. «Сидеть бы мне там и сидеть, если бы не алярм». Тревожный звонок раздался во всем музее, и, обрадовавшись, что они стали необходимы, нас начали выводить охранники. Пришлось и Фифи покинуть помещение. Мы прошли мимо знакомого мне сквера с механическим соловьем. Я рассказал Фифи, как я несколько раз принимал соловья за настоящего, и мы пересекли Рю Франбуржуа, вошли на территорию еврейского гетто. «Давай сходим в настоящий еврейский ресторан». Я ли предложил сходить в настоящий, Фифи ли предложила, в данном случае не имеет значения. Важно, что мы внедрились в Ресто Марьян и сели на улице. Я спросил Кир-Рояль, а поскольку у них не было, то попросил 2 фужера шампанским. Не имело смысла называть сорт шампанского, ясно, что в таком месте, где столики на тротуаре, дорогого не предложат. Как только принесли шампанское, совсем не девушку, которой мы его заказали, но ломкий, как макаронина юноша, я расслабился. Все мне было хорошо. И соседняя еврейка, разрезающая свой бутерброд ножом, и клошар через узкую улочку с 5, может, метрового расстояния от него несло мочой. Но Фифи побледнела и стала истеричной. «Идем отсюда, здесь так грязно, и этот ужасно нищий». Обычно позитивная, веселая и технократически современная Фифи сделалась страшно нервной. «Идем, идем!» — почти кричала она. Делать было нечего. Я пошла вглубь Марианны, ища кого-нибудь, чтобы рассчитаться за шампанское. Евреи внутри не торопились ровным счетом никуда. Никто не хотел брать моих денег, поскольку они не могли выяснить, кто принес мне шампанское. И вы же собрались обедать, мсье. Когда я вышла, то обнаружила, что Фифи в ужасе. Тогда-то я и сказал ей: «Да ты не еврейка, Фифи. Ты буржуа». Франция. Национальный праздник. День выдался хмурый и холодный, и дождливый. Из своего чистенького, тесного отельчика у площади Республики поехали на метро, имея в намерении выйти на остановке «Конкорд». То же намерение имели еще тысячи и французов, и туристов. Все мы хотели увидеть армейский парад. В прежние времена, когда я прожил в Париже 14 лет, мне и в голову не приходило идти смотреть парад. Так же, как не был я в Лувре, не был на Эйфелевой башне, так не был я ни разу стоящим в толпе на Шамзелезе и наблюдающим дефиле войск. Но Фифи же завзятая туристка, и хотя я больной писатель, но пришлось мне ехать с ней смотреть парад войск, а то она поехала бы одна, и с ней обязательно бы что-нибудь случилось. Станцию «Конкорд» поезд проскочил и высадил всех на станции «Мадлен». Выйдя на поверхность, мы обнаружили везде веселых жандармов, повсюду пункты досмотра и полицейские заграждения. Вначале была проблема перебраться на тот берег Сены, где находится Шамзелезе. В одном месте, самом ближнем, удобном для пересечения, молодцы в пилотках пускали только по пропускам. Если бы я приехал в Пари не инкогнито, но раструбив на всю столицу, что я приехал, нам бы достали пропуска на парад. Но я же хотел частным образом, без огласки, я и Фифи, вот и мучился, шагая в неудобных, но красивых туфлях с пряжками. Больной писатель, хули с меня взять? «Хули с тебя взять?» — говорил мой самый близкий друг Чума, Вовка Чумаков, в далеком моем подростковом возрасте. Еще Чума говорил: «На дядю фраера собака лаяла». Фифи — крепкая кобыла. Идет моторизованным тигром на полигоне, упрямая и мускулистая. А я за ней не поспеваю. Поскольку я вижу с ней в Москве, когда она приходит в мою квартиру, то я ее солдатскому аллюре не подозревал. Бля, мы прошли многие километры по причине паранойи их французских властей. Поток, в котором мы шли, простецких франсе и таких же этранжер, впрочем, не иссякал. Фифи идет в больших, на платформе таких белых пухлых кроссовках, как в валенках. Я в старомодных итальянских ручной работы туфлях с пряжками. Их мне один богатей как-то давно подарил. Мои сухие туфли постукивают, ее несухие валенки не постукивают. Упорная нагнетающая работа — идти. Как конь на забегах себя чувствую. А она — ничего. Только ее узенькую спину вижу. И гордую шею с еврейской халой. Народ, как и я, жмет, хотя и страдает. Трудно понять, нахера нужно так далеко обходить. И через этот мост не пускают, и через еще один. Остался позади и весь позолоченный, как православный алтарь, мост Александра Третьего. Когда-то, дурачась с Наташкой в этом же Париже, мы придумали взимать с прохожих деньги за проход по русскому мосту. Но это было 25 лет тому назад. Я тогда был молод, как зверь. Мне едва было 50. Наконец, в один из мостов, где-то второй, что ли, после моста Александра Третьего, мы радостно устремляемся вслед за толпой. Левую ногу, во всяком случае, мизинец на левой ноге, я в своих бальных итальянских ручной работы стер. Дождь то идет мелкий, то стоп, не идет. Стаей голодных волков, точнее, стаями голодных волков, мы втекаем в перегороженный жандармами переулок. Жандармские автомобили, сами жандармы. На бошках у них пилотки. Кое-кто, впрочем, и в черных касках. Довольно глупо было менять кепи на пилотки и на фуражки. Потерялась особая французистость, говорю я Фифи. Или, может быть, я только думаю в направлении Фифи. Но мы же в забеге. Она не слышит. Я некоторое время думаю, что ажаны моего времени выглядели симпатичнее и ничуть не свирепее, хотя в 80-е годы в жандармах и полиции еще служили те, кто участвовал в войне в Алжире. Нас пропускают, даже не оглаживая миноискателями. Седовласый мэн в пиджаке и в хоммейд туфлях с пряжками. И барышня с еврейской халой на голове. Ну уж точно не террористы. Я думаю, что насчет меня они ошибаются. А вот Фифи так точно турист. И ее оружие — телефон. Дождь опять хлюпает, когда мы выходим, наконец, на авеню Шамзелизе, собственно. Сверху темно, пространство располосовано очередями. Обслуживают всех флики в гражданском. В форме — те, которые остались позади. Спрашиваю одного: «Всех пускаете или как? Иностранцев тоже?» «Иностранцев тоже», — охотно соглашается флик. «Отстоишь в очереди и пропустим. Мы идем в конец очереди. Только сейчас я понимаю, куда мы стоим. Очередь ведет ко входу в пространство вдоль самой авеню, где уже стоят слоев 5 или 6 пришедших на праздник. Минут через 20 проникаем в пространство. В этот раз мне таки огладили спину и грудь утюгом металлоискателя. Фифи оглаживала какая-то смуглянка, по виду алжирка. Вошли. Чуть уплотнили ряды перед нами, и вот мы уже в четвертом, что ли, слое этого людского бутерброда. С наших мест видим брусчатку авеню, и там на ней, на кровно-французских лисейских полях, топчутся смешные по российским понятиям военные. Впереди китайцы-китаянка средних лет только и прицеливаются, нажимают свои айпэды. Шпионы. Китайские шпионы, обращаюсь я к Фифи. И я уверен, что китайозы шпионы. Фифи успокоилась, достигнув цели. «Слава богу, мы никуда не идем, думаю я. Мы стоим». Через минут 40 только над нами полетели авионы. Пропеллерные, старые, потому что от новых, реактивных, нам был слышен бы только звук. Эскадрильями. Большой авион в глубине, 2 либо 4 сопровождающие. «Жень-Яль, Жень-Яль!» — повторяет, видимо, провинциальная тетка рядом со мной. И крутится, коля всех окружающих, в том числе и меня, всем, что на ней имеется. Рюкзаком, французским флагом и еще какими-то острыми предметами. «Хули тут гениального?» — говорю я Фифи. «Старые авионы, старые калоши». Дабы сделать это длительное стояние на одном месте, разве что переступали с ноги на ногу, для вас короче, скажу, что там, на булыжной мостовой, в это время совершенно причудливо строились и перестраивались военные. В значительной степени опереточно, я вам скажу. Стали появляться желтые шары, направленные на собственные лисейские поля, то есть выпущенные над нами. Появление шаров сопровождалось звуками хлопков от их почти мгновенного разрыва. Я догадался, что это жандармы, очевидно, имеют заточенные гвозди или приспособления для протыкания воздушных шаров. «Жилеты! Жилеты!» — раздалось в толпе. Непонятно, с осуждением ли, либо с поощрением. Я увидел, как вполне себе солидный седой господин опустил руку с желтым шаром за полицейский барьер. К нему и его спутнице тотчас протиснулись вполне себе мускулистые активисты в гражданском и, скрутив их довольно грубо, увели. Женщина сопротивлялась, но активисты, думаю, всего лишь флики в гражданском, неумолимо увели их. У мужика даже была седая бородка. Потом проехал Макрон в открытом автомобиле, стоя с начальником штаба французской полиции. Его освистали. Невидимые в толпе жилеты, без желтых жилетов, было запели «Ну, эля, мы здесь!», но звук невидимо подавили. Прохождение их старомодных войск длилось мучительно долго. Морпехи в белых гетрах были живописны, их старые танки были великолепны, их драгуны тряслись в седлах, как на исторических спектаклях. Конские хвосты на начищенных шлемах сотрясались. Миллионная толпа ахала, охала, но Макрона современные французы все-таки освистали. Разобрались, нашли в себе силы. Хоть это и было долго, статная кобылка Фифи успокоилась почему-то, хотя и с меньшим энтузиазмом снимала самолеты над нами и войска. Я смотрела и думала, что хорошо бы водки. Рот будет болеть, но водки бы. Постепенно теплело. Вообще-то, прилетая в Пари в июле, ждешь адской жары, а тут такой холодный день. Водки бы. Вместе со всеми мы повалили в перпендикулярную от Шамзелизе улицу, присели в сквере с яркими цветами, сфотографировались по отдельности, как шпионы, отдохнули на каменных плитах, сидя на французских флагах из клеенки. Нам их вручили, еще когда шли туда. Затем мы вышли на мост, черт знает какой, перешли Сену и двинулись, куда и все. Так дошли до Пале Бурбонов, где у них заседает национальная ассамблея. И тут я вспомнила, где нахожусь, и мы углубились в бульвар Сен-Жермен. В кафе, первым же попавшимся или втором, мы выпили. Фифи белого вина, а я пиво. Выпив пиво, я вспомнила про водку и заказала молодой официантке. Через довольно продолжительное время ко мне пробралась, там было очень много народа, пожилая дама, чтобы сообщить, что водки у них нет. Как нет? В кафе на бульваре Сен-Жермен нет водки? В парижском кафе водки нет. Я решил, что я им не понравился, несмотря на мой французский язык. Возможно, они решили, что, выпив водки, я устрою дебош. Кто знает, что они решили. Но вот водки мне отказали. Фифи в этот момент была в туалете. И я ей не сказал о произошедшей дискриминации. Франция. Национальный праздник 2. Большую часть своей жизни я прожил командиром. По-моему, перенес командирские привычки и старость. История с водкой меня возмутила. Но я не. А когда мы прилетели, то в Шереметьево нас с Фифи сняли на видео менты и вывесили на ментовских телеграм-каналах «Кремлевская прачка» и «Товарищ майор». Впрочем, с дружелюбными в мой адрес комментариями. Мол, есть еще порох в пороховницах. Фифи выглядела на ментовских видео стремительной, целеустремленной и отвратительно молодой. И они не снимали ее с лица, что вызвало у моих охранников подозрения. После ментовских видео, не знаю, ждали ли менты в аэропорту именно меня, или я случайно им подвернулся, я стал думать о Фифи углубленнее, чем обычно. То, что мне только казалось в поездке с Фифи в Крым, ее своевольность, упрямство и другие железные качества, подтвердилось в эту поездку в Пари. Едучи в автомобиле из аэропорта по Москве, я сказал ей: «Ты такая противная». И она действительно противная. Она действительно противная временами, ей-богу. А когда с ней находишься подряд несколько дней, то она становится все упрямее и неприятнее, спорит по всякому поводу. В ночь 17 на 18 я, помню, впервые подумал, что она приносит мне негативные эмоции. Половину времени в Пари она меня не слушала и хамовато шагала впереди. А ведь уговорила меня поехать, чтобы я показал ей мой Париж и хотела услышать о моем Париже от меня. Я не то что зол, я бывал на нее зол и раньше, я просто узнал ее ближе, и ее характер мне поближе совсем не нравится. Я правильно сказал ей, что она противная. Я полагаю, ее и испортил. Ей было неприятно обсуждать наши отношения, я и не обсуждал. А, видимо, напрасно было. И простил ей ее гадкое поведение в 2 часа ночи Нового года 2019. Франция. Жара. Мы сидим в саду Тюильри, у двух статуй, стоящих углом. Я снял туфли. Жара такая, какой мне хотелось с прошедшей зимы, когда я похудел до 52 килограммов и по-зимнему умирал, глядя из окна клиники. Жара, от которой ломит кости лба и обожжены предплечья. Фифи сидит ко мне в полоборота, как вечная жизнь, и изучает меня. Я, как отступающий солдат Наполеона, вдруг окунули меня в жару. За спиной — стеклянная пирамида. Впереди — обелиск на Плас де ла Конкорд. А еще вдали, в мареве, каштаны на Шамс-Элизе. О чем-то мы спорим. Как-то Фифи сказала остроумно: «Я твой черный пес, Фауст. Зовут меня Мефистофель. При желании могу опять превратиться в черного пса». Я запомнил. Мой черный пес сидит и умничает вдоволь. У моего правого туфля изорвалось. Что, как его зовут, эту часть туфли, куда втыкают конец ремешка? Ни на одном из трех языков не знаю. Ни по-русски, ни по-английски, ни по-французски. Чувствую себя червяком, пытающимся встать на ноги. Мефистофель тоже не знает. «Господи, ты ходишь в верблюжьих носках?» — восклицает Мефистофель. «А что такого? Верблюжьи носки хороши в жару и в холод». Первый раз слышу. Проходят туристы. Каждый представляет из себя индивидуальность. Кто китаец, кто нет. Двигаемся. Я предлагаю ей посмотреть на обелиск. Потом обернуться на стеклянную пирамиду. Потом еще раз на обелиск. Теперь прижмурь глаза и увидишь триумфальную арку вдали. Это называется перспектива, Мефистофель. Действительно, радуется она. Все в одну линию. У нас в России этого нет. Подхожу к бассейну, становлюсь на колени и опускаю голову в воду. Она же грязная, в ней птицы купаются. Зато прохладная. Как хорошо. Под деревьями бар. Столики. Наглый высокий бармен. Воды он, видите ли, нам не принесет. Приходится брать пиво. «Ну его нахер», — поясняю я. Едва допиваем пиво и идем дальше, целясь выйти из сада на Плас де ла Конкорд. По пути встречается еще один бассейн. Замираем у него, загипнотизированный жарой. «Остановись мгновение, ты раскалено». Хватило бы этой накаленности на нудную русскую зиму. Франция. Жара 2. Проходят туристы. Каждый представляет из себя индивидуальность, кто китаец, кто нет. Туристы примыкают к очереди за мороженым. У ворот, ведущих на Плас де ла Конкорд, писсуар. Не помню уж, сколько стоил. Слабый запах мочи. Дамы из дамского выходят, мэки из мужского. И входят в жару. Мы обходим площадь слева вдоль Сены. По дороге к Сене я показываю ей, где стояла гильотина, где казнили 21 января Людовика XVI. Да ты что, правда? Франция. Пари. Кажется, 16 июля 2019 года. Они мне совсем мало платят. Ну, публикуют, и то хорошо. Ах, вот почему они мне так мало платят. У них шикарный адрес в самом центре, в сотне шагов от Люксембургского сада. Аренда офиса по такому адресу стоит очень и очень недешево. Какой адрес? Арю Крабион, в 6-м арендисмане, совсем рядом с театром Одеон. Вы воскликнете: «Нихуя себе!» Воскликните. Мы пошли туда с Фифи, отсидев утром в Люксембургском саду на их салатных железных стульях. Я думала, искать придется долго, а ничего не пришлось. Сразу и вышли. За стеклянной дверью было темно. Я бы ушел. «Давай позвоним», — сказала Фифи и позвонила. За дверью появился Шарль и остолбенел. Он не ожидал увидеть меня в Париже за дверью издательства. Объяснюсь. Я люблю появляться неожиданно. И если могу, то путешествую инкогнито. Позавчера, от этого дня, что мы оказались перед дверью издательства, мы ходили смотреть парад на Елисейские поля. Видели многое. И как выхватывали из толпы вполне солидных французских граждан за желтые шарики. И как менты колют шарики спецуколками. Я их так и не успела разглядеть. «Эдуар! Эдуар!» — все восклицал Шарль. Из сумерек прихожей, стеллажи с книгами вплоть до потолка, мы прошли вовнутрь, где копошились несколько сотрудников. Все офисные сотрудники сейчас пухлые, тем более в издательствах. Как правило, это девушки. Шарль был все так же удивлен. Он позвонил хозяйке издательства, и она вскоре прибыла. Крупная женщина, видимо, наследовавшая издательство. «Фифи?» — указал на Фифи Шарль, осведомленная о моей личной жизни больше, чем другие люди. Фифи гордо, но смущенно заулыбалась. Фифи выглядела как член интернационального джет-сет, ни грамма провинциальности. Шарль принес кипу книг писателей, и они стали решать, какую бы перевести и издать следующую. Фифи с удовольствием слушала французский язык. Она даже подобрела от французского. Долго они не оставались, ушли, вполне довольные. Фифи, видимо, тем, что вот в чужой стране они зашли в центр Пари, в издательство ее любовника. Италия, Варезе, 2018 год. В некотором царстве, в некотором государстве, да нет же, в Итальянской республике, в городе Варезе. Поднимаешься на крыльцо, пару-тройку дверей, оказываешься в баре. Не обращая внимания настоящих у бара немцев, потому что они не похожи на итальянцев, ну никак, проходишь в следующее помещение. За ними видно следующее помещение, но нам туда не нужно. Нам нужно по лестнице, выгороженной забором шахте. Мы спускаемся и оказываемся в средневековом подземном зале. Боги, о боги, все стены помещения этого пиршественного зала украшены флагами. Да еще какими диковинами. Вы не найдете этих флагов ни в одном словаре, потому что эти флаги еще не созданы государств, которые непременно будут созданы. Известны, может быть, разве пылающий желтым и красным пламенем флаг Каталонии, да еще флаг независимой Корсики. Вот флаг Шотландии, вот Баварии, вот государство Басков. Вот флаг Силезии, флаг Валонии, Британии, флаг государств Венеты и Нормандии. В недалеком будущем эту залу будут показывать с трепетным испугом. Пиршественный зал и зал заседаний и зал собраний Ассоциации независимых государств. Здесь рождается будущее. Я там выступал. Мне там задавали вопросы. Я им задавал вопросы. Там были доктора, нотариусы, учителя. Варезе считается реальной столицей итальянской моды. Не Милан, расположенный неподалеку, не город грандиозных банков и причудливых небоскребов, но средневековый старый Варезе. А вы знаете нашу злую приговорку, что к югу от реки По живут уже не люди, а обезьяны? Что, и Рим? Угу, и Рим. Потомки таинственного и могучего племени лангобардов, длинных бород, рыжебородые и светлые немцы. Древнегерманское племя лангобардов вторглось в Италию в 568 году нашей эры, и провинция Ломбардия до сих пор носит их племенное название. У них в северной части итальянского полуострова тогда же образовалось лангобардское государство. Их основными врагами были франки, и в 774 году последний ломбардский король Дезидерий сдался Карлу Великому. В том пиршественном помещении потомки лангобардов наполняли зал.